Монашеский путь старца Фадея. Беседа с монахом Василием. Отец архимандрит, расскажите нам, что вас подвигло к монашеской жизни и что произошло за то время, как вы ступили на монашеский путь. В юности, лет в 15-16, я очень сильно простудился. У меня началось сильное воспаление легких, и я попал в больницу. Провел там 3,5 месяца, но мое состояние не улучшилось. Болезнь легких оказалась для меня очень тяжелой. Я никогда не ел мяса, жирной пищи, даже молока и яиц. От пациентов, которые испытали на себе такое лечение, я знал, что это очень болезненный способ, и его не могли вынести люди более сильные физически. И я сказал врачам: «Если у вас есть еще какой-нибудь метод, хорошо, а если нет, то я отказываюсь от лечения». Мой отказ вызвал недовольство, и мне сказали: «Ты будешь нас учить, как надо лечить, завтра же отправишься в туберкулезное отделение на первую процедуру». «Хорошо, завтра вы меня не увидите», — подумал я. «Значит, вы не уверены в моем выздоровлении», — рассуждал я, и, смирившись со своим положением, принял решение посвятить эти 5 лет Богу. Но тут возникла другая проблема. Родители были против моего выбора. Но я стоял на своем и против родительской воли пошел в монастырь Горняк. Приехал туда вечером. Наместник только вышел из храма после вечерней службы. Он принял меня, я рассказал ему о своем решении, о том, как я представляю себе монашескую жизнь. При нашем разговоре присутствовал один русский монах. Я уже не вспомню всего, что говорил наместнику, но на следующий день увидел того русского монаха. Он нес в храм просфору, воду и вино. Я пошел за ним. Он вошел в алтарь, а я остался, чтобы приложиться к престольной иконе. Монах вышел и сказал мне: «Я слышал вчера твой разговор с наместником. Ты не найдешь в наших монастырях такого монашества. Такое устройство есть только у русских в монастыре Милькова. Там собрались русские, беженцы из Валаамского монастыря. Тебе надо туда идти, только там ты найдешь то, что ищет твоя душа», — сказал он мне. «А меня примут?» — спросил я. «Примут». Так я пошел в монастырь Милькова. У врат я встретил молодого послушника. Спросил его, здесь ли настоятель. «Здесь», — сказал он, — и проводил меня на территорию монастыря. Вижу, настоятель перепоясал мантию и босиком месит глину. Посмотрел на меня и говорит: «А, ты хочешь быть монахом?» «Хочу», — ответил я. «Хорошо, а я готовлю баню для братьев. Отведи его подкрепиться», — обратился он к послушнику, — «и дай ему келью, пусть отдохнет. Вечером бдение, а он не привык к нашим долгим службам». Послушник отвел меня в келью отдохнуть. Вечером в 6 часов начиналось бдение и продолжалось до 11 часов. Каждый день служили литургию и полное правило. В понедельник отец архимандрит позвал меня к себе и спросил: «Ну как, нравится тебе наша жизнь? Хочешь остаться у нас?» «Нравится». «Хорошо, но хочешь ли ты остаться?» «Хочу». Я договорился с отцом Павлом, он ухаживает за виноградником. Рядом с виноградником есть домик, он там живет. «Теперь ты будешь на винограднике, а отец Павел спустится в монастырь помочь братьям, потому что он опытный монах». Отец Павел, пожилой человек, был боснийцем. Он долго жил в Америке, а когда вернулся, пришел в монастырь Горняк и принял постриг. Так я остался в Милькова. Пока архимандритом в России был жив, все было хорошо, но после его смерти братья раскололось. Иеромонах Лука и отец Феофан составили бумагу, которую подписали отец Антоний, отец Серафим, отец Роман и старец Михаил. Они пришли с ним к владыке и сказали, что братство избрало настоятелем отца Луку. И владыка Вениамин, который только недавно получил епархию и не знал о состоянии дел в монастыре, благословил его. Монах Антоний, сейчас он митрополит в русской зарубежной церкви в Америке, спросил меня: «Как ты думаешь, кого мы должны выбрать настоятелем?» Я ответил, что архимандрит Амвросий сказал, что возглавлять монастырь должен отец Исаакий. Отец Исаакий вместе с отцом Амвросием были послушниками в Оптиной пустыне у старца Амвросия Оптинского. Оптина пустынь была духовным рассадником, саженцы которого пересаживались по всей России. Духовники, которые возрастали там, были известны своей святой жизнью и мудрыми наставлениями. Когда мы с отцом Антонием поняли, что братство понемногу распадается и духовная жизнь в монастыре гаснет, мы решили уйти в монастырь Горник, настоятелем которого был отец Серафим, тоже русский, из Польши. Он приехал в Сербию изучать богословие и принял постриг. После окончания богословского факультета стал настоятелем. И он постриг меня в монашество. Спустя 2 года предложил рукоположение, а после рукоположения, по требованию патриарха Варнавы, послал в монастырь Раковица, в иконописную школу. Там я встретился с отцом Наумом, вместе с которым мы были в Мильково, и который позже перешел в монастырь Моносия. В этот период приверженцы конкордата отравили патриарха Варнаву, и на патриарший престол был возведен патриарх Гавриил Дожич. Он не уделял большого внимания иконописной школе в Раковице, и она довольно быстро перестала существовать. Меня, как самого младшего монаха, перевели в Печскую патриархию, где был нужен священник и иеромонах. Началась война. Мы, 4 сербов, вернулись в Белград, а настоятель черногорец, собрав монастырские деньги, уехал в Черногорию. Но по дороге его схватили албанцы, ограбили и вернули обратно в Печскую патриархию, а оттуда увезли в Албанию, где он погиб. В Печи остался один старый монах, отец Полихроний, русский валаамец. Позже, после распада Югославии, к нему присоединился иеромонах Елисей, клирик Призренской епархии, у которого раньше был приход рядом с патриархией. После освобождения от фашистских оккупантов в Печи служил иеромонах Елисей. Он много пил, не заботился о монастырском хозяйстве, и народ на него жаловался. В то время патриарх Гавриил все еще находился в изгнании, и его местоблюстителем был митрополит Иосиф. Он вызвал меня из Витовницы в Белград и поручил мне ехать в Печь, взять управление монастырем на себя. Я знал, так как и до войны бывал в Печи, что там всем заправляют коммунисты, которым я был не по душе. Еще в то время они мне говорили: «Придет наше время, не будешь ты монахом, мы тебе дадим другое дело». Поэтому я просил митрополита направить туда другого человека, наместника монастыря святого Иоанникия Девического. Этот архимандрит был наместником в Вуяне во время Александра Обреновича. Александр Обренович, годы жизни с 1876 по 1903, король Сербии с 889 по 903 годы, сын Милана IV Обреновича, последний из династии Обреновичей, проводил проавстрийскую внешнюю политику, был крайне непопулярен у народа. Убит вместе с женой, королевой Драмгой, сторонниками династии Карагеоргиевичей. А поскольку деревня, в которой родилась жена Александра, Драга, находится недалеко от Вуяна, то они часто посещали этот монастырь. Незадолго до мученической кончины они пожертвовали на восстановление монастыря много золота. Когда они были убиты, архимандрит присвоил золото и купил себе несколько домов на разных курортах. Я был с ним знаком и знал, что он хочет уехать на Космет, Косово и Метохия. Тогда я предложил митрополиту Иосифу назначить его наместником Печской патриархии. Спустя некоторое время, когда патриарх Гавриил вернулся из ссылки, а он также был знаком с этим архимандритом и не любил его по тем же причинам, он сразу же пригласил его в Белград и спросил: «Кто поставил тебя наместником в Печи?» Тот отвечал: «Митрополит Иосиф. Ты не можешь дольше служить в патриархии, поищи себе другое место». Затем патриарх собрал архиереев, чтобы узнать, есть ли кто-то, кто уже был в Печской патриархии. И тогда обо мне упомянул, кажется, владыка Симеон Злоквич, который знал меня по монастырю Раковица. Он сказал: «Фадей из Горника был в Печской патриархии, а сейчас находится в Бранической епархии». Патриарх потребовал от владыки Вениамина срочно направить меня в Белград и сказал, что я нужен ему для Печской патриархии. Вернувшись из Белграда от митрополита Иосифа к владыке Вениамину, я просил владыку не переводить меня больше из Браничевской епархии. Я просил отправить меня в монастырь Горник, где я принял монашество, чтобы там обрести покой и духовную радость. Владыка исполнил мою просьбу, и я остался в монастыре Горник. Но вскоре владыка получил приказ по поводу меня от патриарха Гавриила и сразу же отправил извещение в Горник, в котором мне было предписано срочно явиться в епархиальное управление. В то время я служил в Близнецком приходе, жил в Сиге. Путь до монастыря был неблизкий, и я по нескольку месяцев не приходил в монастырь. На Рождество я решил пойти служить в монастырь, потому что в Близнецком храме никого не было. Но когда я пришел, мне передали сообщение владыки, и я сразу же направился в Пожарец. Когда я прибыл, владыка Вениамин спросил меня: «Почему тебя так долго не было? Патриарх уже два раза спрашивал о тебе. Где ты был?» Я сказал: «Я же был на приходе и до вчерашнего дня не знал о вашем сообщении. Кроме того, я попросил вас не отсылать меня больше из Браничевской епархии». А владыка Вениамин отвечает: «Я не буду из-за тебя портить отношения с патриархом». Он напечатал мне перевод и говорит: «Вот тебе перевод в Белградскую епархию. Сегодня же передам патриарху, что велел тебе прийти к нему. Ты больше не являешься клириком нашей епархии». Когда я приехал в Белград к патриарху, он отправил меня в Печскую патриархию и назначил наместником. Многие страдания ждали меня там, но с помощью Божией я все преодолел, и после 20-летнего служения в Белградской епархии в 1955 году снова вернулся в Браничевскую епархию, в которой пребываю вот уже 48 лет. Годы пролетели быстро, а врачи сказали, что я проживу только 5 лет. В 37 году я ждал своей кончины, но вот Бог продлил, и так течет моя жизнь. Отец архимандрит, я просил бы вас немного рассказать о вашей духовной жизни, об искушениях, о том, как вы их преодолевали. Когда я послушником пришел в монастырь Милькова, мне дали четки и научили меня, как надо молиться. И как мне показали, так я и делал. Я полностью отдался Иисусовой молитве. Я думал, что у меня осталось лишь 5 лет жизни и что не стоит тратить их впустую. Я решил искать свой путь к Богу. За короткое время, в силу моей полной преданности Богу и искренней жажды Бога, меня осенила божественная благодать, которая родила в моей душе неописуемую радость и покой. Слушаю сердце и слышу внутри: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Стараюсь вспомнить какие-то события, что-то из прошлого, но не получается. Все мои мысли погружены в какой-то несказанный мир, а во всем моем существе царит какая-то невыразимая радость и печаль по Бозе. Это состояние ангелов и святых, состояние совершенной благодати. Только те, кто обрел бесплатную благодать, могут понять состояние ангелов и святых, руководимых Духом Святым.